его подопечного в госпитале в дни учебы на военфаке. Мысль о Михаиле Алексеевиче, об учебе, о военфаке промелькнула неожиданно и показалась далекой, почти потусторонней. Здесь, в ночном прифронтовом лесу, был он, был его взвод, было ощущение неизвестности. А там, где-то далеко, почти в сказочном тылу, свет, громкоговорящее радио и все остальное. Кубышкин прервал свои размышления Сафронов. Он видел, что погрузка окончена, но ему хотелось услышать об этом. Хотелось, чтобы все было как положено. «Кубышкин, как дела?» «Да вроде бы, порядок. Отвечайте, как положено». Даже в темноте было видно, как лейтенант передернул плечами. «Товарищ капитан, погрузка закончена. Приемно-сортировочный взвод к выезду готов». Сафронов посветил фонариком. «Уложились. Не расходиться. Иду докладывать». И он побежал к штабу. Штабной палатки уже не было. Но там, где она стояла, горел свет, и виднелась группа людей. Среди стоящих Сафронов издали заметил плотную фигуру корпусного врача. «Товарищ гвардии подполковник, разрешите обратиться к капитану?» Он доложил о готовности. Лыков-старший кивнул. «Со мной поедете?» Сафронов был удивлен и огорчен приказанием. Ему хотелось быть со своим взводом, а вовсе не с командиром медсанбата. С чего это вдруг? Но приказание есть приказание. «Разрешите передать команду лейтенанту Кубышкину?» «Передавайте». Глава шестая. Колонну вел Н.Ш. Сафронов с командиром должны были ехать на мотоцикле другой, более короткой дорогой. «К рассвету будем на месте, все рассмотрим и наших встретим», — объяснил свой план Лыков-старший. Машины начали выходить на опушку. Запахло бензином. Из-за туч выглянула луна, блеснув на стеклах очков сидящего в одном из кузовов человека. Сафронову показалось, что это был Штукин, и он помахал рукой. «Покедова, дядя Валя!» — услышал он неожиданно дребезжащий басок Чернышова. И тотчас хирурги затянули песню «Прощай, любимый город, уходим завтра в море». Ее подхватили другие взводы, и ранней порой мелькнет за спиной солдатский мешок вещевой. Припев успели переделать, и Сафронов подумал, кто же автор. Чувства Сафронова раздвоились. Было радостно, что наконец-то он медленно, но верно добирается до своей цели, и немножко грустновато покидали обжитое место. Колонна тронулась, и Лыков-старший сказал: «Пошли». В коляске уже кто-то сидел. Виднелись голова и плечи. По волосам, прикрывающим щеки, Сафронов догадался — женщина, и удивился. И еще более удивился, когда подошел и узнал в сидящей Галину Михайловну. Расспрашивать и выяснять ситуацию не было времени. Мотоцикл взрычал, Сафронов успел вскочить на заднее сиденье, схватился руками за резиновое кольцо, и они поехали. Несколько минут он привыкал к положению, еще напрягался и обхватывал коленями упругое седло, но потом свыкся, понял, что бояться нечего. Машина катила по прямой дороге, слегка подрагивала, потряхивала на выбоинах. Сафронову был виден крутой затылок комбата, околыш его фуражки и мягкий профиль Галины Михайловны, отчетливо различимый в темноте. По обе стороны дороги стоял тихий лес. Он казался не живым, а декоративным, и все вокруг тоже было бы неживым и нереальным, если бы не гудение мотора, не звездочка, мерцающая над головой, не легкий запах пыли и сосны. Звездочка то появлялась, то скрывалась за тучами, и Сафронову чудилось, что там, высоко над ними, кто-то не выпускает их из виду, мчится с зажженной фарой. Тряхнуло так, что Сафронов чуть не вылетел из седла. Галина Михайловна ойкнула, а Лыков-старший крикнул: «Корневище, сейчас на проселочную выйдем». Они и в самом деле выскочили на проселочную.